Часть 12. Как всегда утром, проводив взглядом выехавший за ворота экипаж с мужем, я достала настойку. Уже половина осталась, отрешенно подумала я. Нужно потом будет где-то раздобыть еще. Мысли плавно переключились на Мари. Именно она мне и доставала настойку. Потом на журнал. И когда резко распахнулась дверь в спальню, я все так же задумчиво стояла возле будуарного столика с бутылкой. «Я забыл свои бумаги», – начал говорить муж, входя в комнату, но только до того момента, пока не увидел настойку в моих руках. Я окаменела. Как я могла пропустить шум открывающихся ворот? «Это то, что я думаю?» – обожгло ледяными иголками от его тихого, невзрачного голоса. Я молчала. Что я могла сказать? Как оправдаться? Как объяснить мужчине, что отвергаешь самое ценное, что у него есть – его семя? Я застыла, как кролик перед удавом. Неприкрытая, слепящая ярость била наотмашь. Он медленно подошел и забрал бутылку из ослабевших пальцев. В глазах горела такая жгучая ненависть и отвращение, что мне показалось, он меня сейчас ударит, и это навсегда встанет между нами. Нет. Сдержался. Я закрыла глаза, чтобы не видеть его бешеного взгляда. Грохот разбившегося стекла. Удаляющиеся шаги. «Постойте! Я объясню!» Начала я судорожно выискивать оправдание. Ленар замер у двери, не оборачиваясь. «Помните, как мы венчались? Я не знала вас. Первый раз видела. Мне про вас рассказывали много всего ужасного. Я боялась. Мы же были врагами. Помните?» Мой нервный голос скатывался в истерику. Ленар помолчал. «То есть вы и сейчас считаете меня своим врагом?» Тихо и жутко произнес он и вышел за дверь. Я села в кресло и закрыла лицо ладонями. Мне было страшно, плохо, обидно. Чувство вины, в то же время уверенность в своей правоте, сомнение – все разрывало на части. Может, нужно было довериться мужчине? Может, я зря так долго тянула и колебалась? Может, это и была моя настоящая цель в этом мире – быть женщиной, женой, матерью? Голова пухла от мыслей, а перед глазами стояло искаженное нестерпимой болью и разочарованием лицо мужа. В этот день Ленар так и не приехал ночевать. Я всю ночь сидела с раскрытой книгой в кресле, чутко прислушиваясь к шуму на улице, пока не отключилась уже под утро. Потом, правда, муж опять стал ужинать и ночевать дома, но больше не приходил ко мне в спальню. Понятно, обиделся. Неделю я металась, не зная, как извиниться, как вернуть то тепло и доверие, что было раньше. Если я обращалась к нему за ужином, меня обжигали ледяным взглядом и холодным отпором. Вопросы игнорировал или отвечал так скупо и бесстрастно, что спрашивать ничего более не хотелось. Он ждал. Извинений? Я не умела извиняться, по крайней мере, раньше. В итоге я решила сделать единственную вещь, против которой у него не было ни единого шанса. Я знала, что Ленар меня хочет. Он не мог скрыть от меня горящих желанием глаз. Я одела подаренный мне на 17-летие Ортензии комплект из магических кружев. Замоталась в несколько прозрачных шарфов, накинула сверху плащ, чтобы слуги не испугались, если случайно встретят в коридоре, и пошла в библиотеку. Танцевать я любила и умела это делать. Бесчисленные дискотеки в студенческие годы, стриптиз-клубы, куда мы ходили как с девчонками, так и вместе с Сашей, если и не научили меня профессионально танцевать стриптиз, то, по крайней мере, показали основные движения. Молча, сосредоточенно зашла в комнату. Ленар сидел за письменным столом и что-то быстро писал. Удивленный взгляд из-под лобья несколько изменился, когда я заперла дверь и сбросила плащ на пол. Я больше не смотрела на мужа, иначе растеряюсь и все насмарку. Я сконцентрировалась на будущем танце. Сначала нажала на грани записанного на балу кристалла с любимой музыкой. 10 минут должно хватить. Больше, увы, танцевать не смогу. Потом решительно взяла стул и поставила посреди комнаты. Надеюсь, все получится. Плавно покачивая бедрами, разворот, прогиб, ладонями погладила шею, провела по краю груди, талии. Как это часто бывает в танце, рано или поздно я увлеклась и отрешилась от всего. Только музыка и тяжелое дыхание мужчины, сидящего за столом. Первый шарф улетел в угол, приоткрылся кусочек изысканного белья. Судорожный вздох. Я улыбнулась про себя. Действует. Второй шарф стелится по телу, оплетает бедра, медленно сползает между ногами и также падает на пол. Теперь я только в коротеньком корсете и панталончиках. Кожа мерцает в свете магических светильников. Полуприкрытые глаза, закушенная губа. Резким движением головы я откидываю назад волну распущенных волос. Сажусь на стул, широко раздвигая ноги. Мои ладони сжимают грудь, приподнимая ее. Пальцы начинают медленно распускать шнуровку. Это скрежет зубов? Почти победа. Я оставила корсет полуспущенным, грудь была чуть прикрыта, еще не обнажена. Я помню из уроков прошлой жизни, что больше всего возбуждает не голое тело, а полуобнаженное. А я собираюсь довести мужа до невменяемого состояния. И это мне почти удалось. Те хрипы, которые доносятся со стороны стола, уже не похожи на дыхание. Это агония. Я по-прежнему не смотрю на Ленара. Я сама уже едва держу себя в руках. Моя рука ползет по бедру. Как приятно, оказывается, себя ласкать, особенно если представить, что это его руки. Я со стоном откидываюсь на спинку стула, а пальчики начинают расстегивать застежку панталон. Я всей поверхностью кожи чувствую желание мужчины, его жар, его нетерпение, ожидание. На мгновение бросила в сторону мужа взгляд из-под ресниц. Все, я пропала. Белые, вцепившиеся в крышку стола пальцы, искаженное лицо, горящие безумным светом глаза. Я сама больше не могу. Оставалась еще минута мелодии, и я двинулась к его столу. Одним жестом сдвигаю на край бумаги, спиной сажусь на столешницу и плавным движением разворачиваясь в его сторону, широко раздвигая ноги по обе стороны от его кресла. Опираюсь руками сзади на стол, приподнимая грудь, пристально, вызывающе и развратно смотрю ему в глаза, предлагая себя. Тело бьет крупная дрожь. Музыка закончилась, а вместе с ней и видимость его невозмутимости. Ленар резко встает, пару секунд, и я вздрагиваю от резкого, грубого, почти болезненного проникновения. И почти сразу меня накрывает такая сильная разрядка, что я кричу его имя, вцепившись мертвой хваткой в плечи. Корсет мне оставили, а от панталончиков осталось одно воспоминание. Оказывается, шкура перед камином мягкая и удобная. И спать на ней тоже можно, особенно когда тебя заключают в крепкие теплые объятия, оплетают руками и ногами и горячо дышат в ухо. Мы провалились в сон, когда уже небо над городом начало светлеть, измученные, уставшие и бесконечно счастливые. Извинения удались на славу. Ленар сказал за завтраком, что если я еще в чем-то виновата, даже в самой незначительной провинности, то он не против еще раз меня простить. А улыбка была такая хитрая и заразительная. Почему я раньше никогда не замечала, как он улыбается? Это же безотказное смертоносное оружие, бьющее наповал. Ну вот, стоило только перестать пить настойку, и я попала точно в яблочко. Точнее, попал муж, вздохнула я. Когда через несколько недель не пришли регулярные очистительные дни, я на секунду испугалась. Но потом... Я уже полностью доверяла своей судьбе, той дороге, которая привела меня сюда, в этот мир, к этому мужчине, значит, тому и быть. Старичок-маг, лечивший мужа, мэтр Тадер, подтвердил мои предположения. Пару раз он приходил к нам в особняк после покушения, чтобы приструнить Ленара и посмотреть ногу. А потом, неожиданно для себя, стал у нас довольно частым гостем. Иногда приезжал на ужин, иногда поиграть в стоун-кро, что-то типа шахмат. Мэттер раньше был одним из личных врачей королевской семьи и пользовался известностью и уважением в столице. А у нас ему нравилось. Он часто говорил, когда мы сидели втроем за ужином, что от такого светлого, чистого чувства Единство душ и мыслей, какое он видит между нами, ему становится теплее на душе, и он эгоистически пользуется своим положением, впитывая эти эмоции как живительную влагу. «Девочка моя, у вас будет прекрасный малыш, не переживайте», – похлопал он меня по руке. «Вот увидите, все будет замечательно. Ваш муж сделает все возможное и невозможное для благополучия и вашей неприкосновенности. Вы же знаете нашего советника», – ухмыльнулся он многозначительно. В тот же вечер я рассказала Ленару о ребенке. Мы еще вздрагивали от пережитого наслаждения, по коже еще проносилась дрожь, мокрые обнаженные тела еще не остудил прохладный воздух, когда я решила порадовать мужа. Ленар тут же откатился на край кровати от меня подальше. «Мы больше не будем спать вместе», – сдавленно произнес он. «Это может повредить ребенку». «Кто вам такое сказал?» – возмущенно заявила я. «Это отсутствие любви и тепла может повредить ребенку, а уж никак не супружеские отношения». «Хорошо, я проконсультируюсь с Тадером, а ты начинай утром собирать вещи. Мы переезжаем во дворец». «Почему?» – я аж привстала на кровати. «Что-то после, как я надеялась, счастливого и радостного признания ребенке, меня все больше поражают и огорчают странные выводы мужа». «Так надо. Там ты будешь в безопасности. Дворец охраняет Королевская элитная гвардия», – отрезал он. «Но я не понимаю, зачем? У нас прекрасный и уютный дом. Или я чего-то не знаю?» Я впилась в Ленара испытующим взглядом. На одно крошечное мгновение его взгляд изменился. Но потом он невозмутимо произнес. «Ничего не случилось. Просто так будет лучше». Но я уже немного научилась читать его скупые эмоции, чтобы понять. Он соврал. Собираться я, конечно, начала. Неизвестно, какие тараканы у Ленара в голове, лучше ему не перечить. А сама вызвала на допрос врача, когда он пришел к нам вечером. Пока муж переодевался после работы, я, как профессиональный следователь, допрашивала доктора. Оказывается, на советника было совершено еще два покушения, и только чудом он опять остался жив. Когда карету изрешетили пули, Ленар наклонился за упавшим карандашом. А когда экипаж прямо на улице окружила толпа откуда-то взявшихся бедняков в количестве аж 20 человек, сам отбивался шпагой от вооруженных до зубов страждущих и опять был ранен в ногу. А я-то думала, что он хромает, потому что устал, и разболелась старая рана. Каков подлец! Ленар попросил Тадера не говорить мне ничего. Все же обошлось, я была в гневе. «Ничего, мой скрытный невозмутимый муж, я заставлю тебя доверять мне». К двум комнатам, закрепленным за советником, нам добавили еще несколько под мой будуар, столовую и общую гостиную. Я как могла превращала безликие холодные дворцовые палаты в уютные комнаты. Домашнее покрывало, несколько любимых картин, ваз, статуэток, книги, та самая памятная шкура и опять перед камином. Ленар приходил теперь и на обед, и на ужин. Дворец был огромен, и жилое крыло занимало самую небольшую его часть. А я сходила с ума от безделья. Муж не выпускал меня в город, ни в ателье, ни на рынок. После того, как он узнал о ребенке, Ленар превратился в одержимого тирана и самодура. Артензия и Мари, чтобы со мной увидеться, должны были записываться на прием в канцелярии. Элеонор пока приходила без проблем, но чаще всего я сидела с книгой одна и общалась с друзьями по шкатулке. Я внимательно прислушивалась к зреющей внутри меня жизни, думала, размышляла, гуляла по дворцовому парку, погруженная в себя, в свой внутренний мир. Я уже давно поняла и приняла свою любовь к этому непростому человеку, моему мужу, закрытому, нелюдимому, упрямому. У меня болит сердце, когда я вижу, как он приходит усталый и голодный с очередного заседания, когда засыпает прямо в кресле, а недоеденный ужин остается на столе. И я не знаю, как помочь ему, как снять хоть часть бремени с его плеч. Почему я, всегда ценившая свои удобства и благосостояние превыше всего и всех, сейчас судорожно ищу способ облегчить его тяготы, с радостью и удовольствием обеспечивая ему домашний уют и комфорт. Все, что могу, что в моих силах. Мне хочется оградить его от трудностей, приковать к себе стальными цепями, быть рядом каждую секунду, но понимаю, что привязывать к себе такого человека нельзя, да и невозможно. Слишком уж он гордый и самодостаточный, и если удастся сделать из него послушного раба, это уже будет не тот человек, которого я люблю, которым восхищаюсь. У всех по-разному рождается любовь. У кого-то выросла из ежедневных случайных встреч в офисе, у кого-то проклюнулась за 5 лет сидения за партой и наблюдения одного и того же стриженного затылка перед собой каждый день. У кого-то вспыхнула мгновенно, с первого взгляда, столкнувшись в толпе метро. Моя любовь родилась на шелковых простынях, в темной спальне, и она не пошлая и не порочная, не ошибочная и не дефектная, она самая, что ни на есть, прекрасная и восхитительная, потому что сейчас внутри меня сияет огромное жаркое солнце. Мне хочется поделиться теплом со всем миром, с каждым человеком. «Дорогой муж», – начала я грозно за завтраком, – «если вы мне не найдете какое-нибудь занятие, я не знаю, что сделаю». В конце я почти орала. «Сколько мне можно сидеть и читать? Я уже знаю историю нашего государства чуть ли не с основания. Я прочитала о выращивании зерновых культур в северных районах, о применении магии в сельском хозяйстве и быту. Я изучила географию и астрологию. Я перечитала все стихи и более-менее приличную романтическую литературу. Я больше не могу», – вздохнула я тяжело и наивно похлопала ресницами. Проверенный способ. Линар с усмешкой наблюдал за моим выпадом. И внутри, наверное, забавлялся. «Хорошо», – как-то подозрительно сразу согласился он. «Я сейчас работаю над законопроектом. Реорганизация социальных учреждений, школ, детских домов для детей-сирот, лечебниц, домов для одиноких стариков. В общем, нужно убедить совет в необходимости выделения финансирования. Ты сможешь помочь». «Что нужно делать?» – тут же загорелась я, ни секунды не сомневаясь, что мне под силу все что угодно. «Я же умненькая девочка». «Будешь редактировать и править мою речь перед собранием. Я набросал черновик, а заниматься ей некогда. Лучше я еще посижу над законом. Наших толстосумов убедить в чем-то очень проблематично. Ты же выпускала журнал?» Я поспешно кивнула. «Еще передумает. Правда, я никогда не занималась политикой. Но не боги горшки обжигают, правда?» Линар мне выделил стол в своем большом кабинете в канцелярии. И я стала по несколько часов в день работать на короля. Корсеты я перестала носить почти сразу же, как узнала о ребенке. Ортензии, наконец, пришлось сшить мне несколько платьев из серии «Ампир» в греческом стиле. Высокая талия, перевязанный под грудью поясок. Ниспадающие мягкие складки делали совершенно незаметным мой небольшой животик. Скромный учительский узел на затылке, несколько локонов, опускающихся на обнаженные плечи, широкий палантин. Я опять стала законодательницей мод, показавшись в этом наряде под руку с Линаром на королевском обеде. Дамы заохали. «Как же без корсета?» На что мэтр Тадер произнес многозначительно, что корсет вредит внутренним женским органам. И опять к ортензии потянулись клиентки. После блестящей речи на заседании совета Линар начал потихоньку давать мне работу. Возможно, убедился в наличии у меня таланта. Возможно, ему было спокойнее и приятнее, когда я сидела рядом в кабинете под его надзором. Зато теперь и у меня появились рычаги влияния. Он перестал пропускать обеды и ужины, потому что я отказывалась идти есть в свои комнаты одна, без него. Мне поручили писать статьи в королевский еженедельник, проправительственные, так сказать. Разъяснять простому люду политику короля, совета. Кратко излагать принятые законы и права. И многое другое. Я чертила графики и диаграммы для его выступлений, ввела в обиход алгоритмы и блок-схемы. Линар удивлялся, откуда у меня такие креативные идеи. Я отбивалась тем, что люблю придумывать и рисовать. Вот так спокойно и тихо шли дни, недели, месяцы. Страсти утихли, наступила полная семейная идиллия. Мы с Линаром понимали друг друга с полувзгляда, чувствовали друг друга, как будто у нас одно общее тело на двоих. Я иногда пугалась потусторонности этих ощущений. Когда у него начинала болеть голова, Я подходила к письменному столу мужа, становилась позади кресла и запускала пальцы в его волосы, массируя кожу. Растирала круговыми движениями виски, ласково терла кончики ушей, и боль стихала. Он сам никогда не говорил, что у него что-то болит, или он устал, или расстроен. Меня огорчала и обижала его скрытность, но я понимала, что уже не переделаю этого человека. Да и незачем. Наши ночи теперь были наполнены лаской и нежностью, такой пронзительной и трепетной, что у меня выступали слезы на глазах, видя молитвенное выражение лица, когда он склонялся к моему животу. Бережно, едва касаясь, рисовал узоры на коже, невесомо и осторожно вел по дороге к наслаждению. И я не скажу, что это было хуже той безудержной звериной страсти, которая сжигала нас. Я знала, что страсть не вечна, и была права, не вечна. Она сгорела, переплавилась в огненном горниле в эту душераздирающую нежность и заботу. «Я давно хотела тебя спросить». Я расслабленно полулежала на подушках и играла волосами Ленара. Голова мужа уютно устроилась у меня на коленях. Что это было в первые дни наших супружеских отношений? Как понимать эти кратковременные приходы, до пояса поднятую ночную рубашку? Я, не удержавшись, хихикнула. Ленар, похоже, смутился. Видеть его порозовевшие скулы было так необычно и приятно. Что-то такое теплое шевельнулось внутри. «Я», — начал неуверенно он, — «в общем, поначалу я не знал, как. А так как с Ираидой было именно так, точнее, она хотела так, я уже не сдерживаясь смеялась. То есть я зажимаю себе рот ладонью, чтобы совсем не опозориться. То есть ты с ней?» Уже смеюсь в открытую. «Все время?» «Ну да», — смутился окончательно муж. «Она говорила, что аристократы все так». «А зачем тогда пальцами?» — охнула я. «Ну я же не зверь, тебе же было бы больно. Раньше до Ираиды у меня была вдова купца. Простая женщина, непривередливая. С ней было нормально». «Я не хочу знать, кто был у тебя раньше», — резко и раздраженно оборвала я Ленара. «И как было?» «Я не монах», – тихо и твердо ответил муж, поднявшись с моих колен. «И уже давно не мальчик. Я не скажу,